Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 11. Вселенская форма. Арджуна увача маданубрахая парамам гуйхаматьятма сангитам ятто йоктам вачастена мохаям вигато мама бхавапья йохи бутанам шруто вистара шомая тватта камала патракша махатьям апичабхаям ева метат ядхатаксвам атманам парамешвара драшту митчами тирупам айшварам пурушоттама. Текст первый. Арджуна сказал: «Я выслушал наставления, которые ты милостиво дал мне о самых сокровенных духовных предметах, и моя иллюзия полностью рассеялась». Комментарий. Эта глава раскрывает сущность Кришны как причины всех причин. Более того, он источник Махавишну, из которого исходят все материальные вселенные. Кришна не является аватаром, он источник всех аватаров. Это подробно объяснялось в предыдущей главе. В этом стихе Арджуна говорит, что его иллюзия рассеялась. Это означает, что Арджуна уже не считает Кришну обыкновенным человеком, своим другом. Он понимает, что Кришна – источник всего сущего. На Арджуну снизошло озарение, и он счастлив, что у него такой великий друг, как Кришна. Но хотя сам он признает Кришну источником всего сущего, его волнует, что, возможно, другие могут это не признать. В данной главе рассказывается о том, что он просит Кришну явить свою вселенскую форму, чтобы его божественная природа стала очевидной для всех. Когда человек видит вселенскую форму Кришны, он приходит в смятение, подобно Арджуне. Однако Кришна настолько милостив, что затем он вновь принимает свой первоначальный облик. Арджуна соглашается, что Господь беседует с ним для его же блага, о чем Кришна не раз упоминал. Итак, Арджуна признает, что все это происходит с ним по милости Кришны, и теперь он убежден, что Кришна – причина всех причин и пребывает в сердце каждого в форме параматмы. Текст второй. «О, лотосаокий Кришна, ты подробно объяснил мне, как появляются и исчезают все живые существа, и я осознал твое безграничное могущество». Комментарий. В последнем стихе предыдущей главы Господь сказал Арджуне, что он источник появления и исчезновения всего материального проявления. Теперь Арджуна радостно обращается к Кришне, называя его лотосаоким, так как глаза Кришны напоминают лепестки лотоса. Далее Арджуна узнает, что несмотря на то, что Кришна является источником всех возникновений и уничтожений, сам он в стороне от этого. Как Господь говорит в 9 главе, он вездесущ, но это не значит, что он лично присутствует повсюду. Таково непостижимое могущество Кришны, и Арджуна подтверждает, что он это ясно осознал. Текст третий. «О величайший из всех! О наивысший образ! Хотя ты передо мной находишься в твоем истинном облике, как ты себя сам описал, я хочу увидеть твой образ, в котором ты входишь в это космическое проявление». Комментарий. Господь сказал, что космическое проявление возникло и существует благодаря тому, что Он в своей личностной форме вошел в материальную вселенную. Что касается Арджуны, то слова Кришны вселили в него твердую уверенность, но для того, чтобы в будущем убедить других людей, которые могут принять Кришну за обыкновенного человека, он желает увидеть вселенскую форму Господа и понять, каким образом Господь действует, находясь внутри Вселенной, и одновременно пребывая в стороне от нее. То, что Арджуна обращается к Кришне, называя его Пурушоттама, имеет большое значение. Поскольку Господь есть верховная личность Бога, Он присутствует в самом Арджуне и знает о его желании. Поэтому он понимает, что Арджуна не испытывает особого стремления увидеть его вселенскую форму, ибо вполне доволен возможностью видеть Господа в его личностном образе, Кришны. Господь также понимает, что Арджуна хочет увидеть его вселенскую форму с целью убедить других. Сам же он не нуждается ни в каких подтверждениях. Кришна понимает, что Арджуна хочет увидеть его вселенскую форму для того, чтобы установить критерии истинности аватары Господа, ибо в будущем многие будут лживо претендовать на эту роль. В этом вопросе надо быть особенно осторожным. Тот, кто заявляет, что он Кришна, должен быть готов в доказательство явить свою вселенскую форму. Текст 4. «О мой Господь! О повелитель мистических сил! Если ты полагаешь, что я могу созерцать твою космическую форму, то будь милостив, яви эту безграничную вселенскую сущность». Комментарий. Невозможно увидеть, услышать, понять или ощутить Всевышнего Господа Кришну посредством своих материальных чувств. Но тому, кто посвятил себя любовному, трансцендентному служению Господу, он может явить себя. Каждое живое существо всего лишь духовная искра, поэтому не может увидеть и понять Всевышнего Господа. Арджуна, будучи преданным Господа, не полагается на силу своих умственных способностей. Напротив, он признает свою ограниченность, присущую всякому живому существу, и непостижимость положения Кришны. Арджуна был в состоянии понять, что живое существо не может осознать неограниченную бесконечность, если только она сама милостиво не раскроет себя. Здесь очень важно слово «йогешвара», ибо Господь обладает непостижимым могуществом. Если Он того пожелает, то, несмотря на свою неограниченную природу, Он может милостиво проявить Себя. Поэтому Арджуна просит несравненной милости Всевышнего Господа. Он не требует этого, ибо Кришна не обязан открываться кому бы то ни было, пока тот полностью не погружен в сознание Кришны путем преданного служения. Таким образом, люди, полагающиеся на силу своих умственных способностей, не способны увидеть Кришну. Текст 5. Верховная Личность Бога сказал: «Мой дорогой Арджуна, сын Притхи, узри теперь мое великолепие, сотни тысяч всевозможных божественных многоцветных образов». Комментарий. Арджуна пожелал увидеть Кришну в его вселенской форме. Эта форма, несмотря на свою трансцендентную природу, проявляется в космическом творении и подвергается воздействию приходящего времени. Материальная природа существует то в проявленном, то в непроявленном состоянии. Аналогично эта вселенская форма Кришны проявляется и затем переходит в непроявленное состояние. Она не пребывает вечно в духовной обители, подобно другим образам Кришны. Что касается преданных Господа, то они не особо стремятся созерцать вселенскую форму. Но поскольку Арджуна захотел увидеть Кришну таковым, Господь открывает ему этот образ. Обыкновенный человек не в состоянии созерцать вселенскую форму. Способность ее видеть дается самим Кришной. Текст 6. «О лучший из Бхарат! Узри же различные проявления Адитьев, Васу, Рудр, Ашвини Кумаров и остальных полубогов. Смотри на все эти чудеса, которые никто до тебя не видел и не слышал. Комментарий. Несмотря на то, что Арджуна был близким другом Кришны и одним из самых духовно продвинутых ученых людей, он не мог знать о Кришне все. Здесь утверждается, что до того времени ни один человек не слышал об этих формах и проявлениях и не знал о них. Теперь Кришна открывает свои чудесные формы. Сегодня вы прослушали стихи с 1 по 6, 11 главы Бхагавад-гиты «Вселенская форма». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». Pranaya Parina Ghana Ghana Chyam Satya Chapanana Gunarna Vasya Bandi Gurasi Charanara Vindam Mahaprabhu Ki Kana Nitta Gita Bhaditramachanmanasorasenah Ramanchakam pasutaranga bhajo bande gurachi charanaravindam Sansharadavanalaliraloka Janaya Karina Ghana Ghana Chyam Satya Chakalana Gunarna Vasya Vande Gurashi Charanara Vasya